Глава 27. Лара металась по гостиной с опущенными гардинами, чувствуя, что ее вот-вот вырвет. Грейси мертва. Это ее нашли на кладбище, а теперь и Фейф не отвечает на звонки. Надо было слушать Грейси, когда она 2 недели назад пожаловалась, что за ней кто-то ходит. Какой-то тип прятался в сумерках у ее дома, глядя на ее окно. Лара считала, что это, скорее всего, он сел с Грейси в автобус в прошлую субботу и тоже сошел у барсука. Она думала, это один из них. А сегодня напротив дома Лары, на противоположной стороне улицы, залепленной мокрыми дубовыми листьями, пасется черный Lexus с тонированными стеклами. Стоит с самого рассвета, иногда включая мотор. Видимо, водитель греется. Лара отчетливо помнила, что видела Lexus у церкви в прошлый четверг, когда после репетиции бежала на автобус. Снова набрав мобильный Фейф, Лара попала на автоответчик. «Фейф, это я. Но позвони мне, пожалуйста». Она нервно забегала по комнате, затем позвонила Еве. Облегчение так рванулось в легкие, когда в трубке послышалось «Алло». «Ева, привет, это Лара, я...» Лара вдруг почувствовала себя глупо. «Я это... насчет Грейси и этой ужасной новости. Я не могу дозвониться до Фейф. Ты с ней не созванивалась?» «Наверное, она просто телефон не проверяет», — коротко ответила Ева. Ларе показалось, что подруга куда-то торопится. «Что ты? Фейф всегда отвечает. Она же не расстается со своим айфоном». Тыльной стороной руки Лара чуть отвела гордину. Lexus по-прежнему торчал под голым дубом с узловатыми ветками. Грейси жаловалась, что за ней следят, а теперь у моего дома стоит и не уезжает машина. Может, это кто-то из них? «С чего это вдруг? А ты не замечала ничего странного?» «Я нет. Слушай, все будет нормально. Ты только с копами не вздумай откровенничать, иначе полная задница. Если откроешь рот, тебя убьют, понимаешь? Это часть сделки. Никакой болтовни. И не звони им. Они тебя сами наберут, когда нужно будет». «А что, если Грейси заговорила?» – прошептала Лара. «Что, если...» Она замолчала. Прямо перед окном остановился темно-синий седан. Дверцы открылись. Лара быстро нажала отбой, непроизвольно стиснув телефон. Из седана выбрались высокий темноволосый мужчина и женщина с длинным рыжим конским хвостом. Оба в черных пальто и направились к ее подъезду. Послышались шаги на ступеньках крыльца. В дверь громко постучали. Лора колебалась, обмирая от страха. Гости постучали снова, на этот раз еще громче. Лара припала к глазку. «Кто там?» — спросила она, вглядываясь в лица. «Полиция Виктории», — ответил низкий мужской голос. «Детективы Мэддокс и Паларина. Мы хотим поговорить с вами о Грейси Драмонд». Лора сглотнула комок в горле и нерешительно приоткрыла дверь на узенькую щелочку, рассматривая пришедших поверх дверной цепочки. «У вас какие-то удостоверения есть?» — спросила она. Лара понятия не имела, куда смотреть в удостоверении или как определить, что оно подлинное, но не спросить не могла. Детективы показали значки. «Вы Лара Пеннингтон?» — спросила рыжая женщина. И тут Лара узнала ее лицо. Во рту появился противный привкус. «Как вы только допустили, чтобы мать Грейси узнала об этом из газет?» — вырвалось у нее. «Чтобы имя и фамилия Грейси попали во все новости». «Лара, можно нам войти?» — попросила женщина-детектив, оставшись бесстрастной. Лара сняла цепочку и распахнула дверь, пропустив гостей в скромную гостиную со старым из секонд-хенда диваном, накрытым саронгами с Бали. Сама она опустилась на краешек стула. Рыжая присела на диван, а мужчина остался стоять, разглядывая обстановку. Опущенные шторы, пустую бутылку текилы. От смущения Лара занервничала еще больше. «Я сочувствую вашей потере, Лара», — начала женщина. «Насколько я понимаю, вы с Грейси были хорошими подругами». Лара не ответила. В голове начался звон. Ей задавали разные вопросы, но смысл от чего-то ускользал, и Лара не отвечала из-за опасения сказать лишнее. «Грейси во вторник ночевала у вас?» «Нет». В своем календаре она отметила прошлый вторник и несколько предыдущих вторников именами Лара П., Аманда Р. и К.В. «Кто такая Аманда Р.?» Звон в голове усилился. «Нет, ее сейчас точно вырвет». «Я иногда прикрывала Грейси, она гуляла». «А куда она ходила? И почему только по вторникам?» «Не знаю». «Точно не знаете?» Глазные яблоки, по ощущениям, норовили закатиться внутрь головы. Лара зажала дрожащие ладони коленями. «Она мне не говорила. Такой близкой подруге и не говорила». Лара уставилась на свои босые ноги, сосредоточившись на облупившемся лаке и твердя себе, что нужно сделать педикюр. Все что угодно, чтобы прекратился звон в голове. «А кто такие J.R. и К.В.?» Лара невольно подняла голову и тут же пожалела о своей оплошности. «Не знаю», — солгала она. Детектив Паларина молча посмотрела на нее, затем переглянулась со своим напарником. Тот облизал губы, медленно подошел к окну, чуть раздвинул шторы и выглянул на улицу. Лара подумала, стоит ли еще Лексус напротив подъезда. Паларина заглянула в свой блокнот. «Что вам известно о Джонни Джексе?» Лара покачала головой. «Я не знаю никого с таким именем. Куда Грейси пошла вместо репетиции в прошлый четверг?» «Не знаю». «А вы сами были на той репетиции?» Лара кивнула. Паларина подалась вперед. «Вы уверены, что не знаете Джона Джекса?» Грейси довольно долго с ним встречалась, по словам ее матери. «У него маленький черный БМВ. Ничего не вспоминается?» «Может, именно Джон Джекс дарил ей прекрасные дорогие вещи? Сапоги Франческо Милана, например?» Она помолчала. «Эти сапоги были на Грейси Драммонд, когда на нее напали. Они сейчас в полицейской лаборатории вместе с ее одеждой». «О, Господи, я...» По щекам Лары вдруг потекли слезы, и она не смогла их сдержать. «Поговорите со мной, Лара. Что вы можете сказать о Джонни Джексе?» «Я... У них с Грейси были скорее дружеские отношения. Где его найти? Я не знаю, где он живет. Он же член загородного клуба «Оук Бэй». Разве не там они с Грейси познакомились? Ведь она приезжала на тренировки Рика Батлера, прежде чем Рик с ней порвал». Лара вытерла лицо рукавом. «Наверное, Рик больше знает». «Почему вы утаиваете информацию от полиции? Кого вы покрываете?» Звон в голове стал нестерпимо сильным. Лару затошнило. Ей показалось, что она вот-вот упадет в обморок. Голос женщины-детектива звучал словно издалека, и Лара не понимала, что ей говорят. «Лара, Лара, поглядите на меня. Тот, кто сделал это с Грейси, до сих пор на свободе и может напасть на кого-то еще. Нам нужно найти его и побыстрее. Поэтому скрывать от нас информацию означает ставить под удар молодые жизни. Если у вас есть какие-то сведения...» «Нет, нет у меня сведений, ясно?» Рыжая кивнула и убрала блокнот в кожаную сумку. «Мы сейчас проверяем почту Грейси, ее страницы в соцсетях, списки контактов и распечатки звонков. Если что-то обнаружится, нам придется пообщаться еще раз». Рыжая подала Ларе свою визитку. «Если вы что-то вспомните, что угодно, пусть даже это покажется пустяком, звоните мне в любое время». Женщина снова помолчала. «Это будет лучше, иначе мы сами привезем вас в отделение, когда найдем электронное доказательство того, что вы знаете больше, чем говорите». Уже у двери Рыжая вдруг обернулась и сказала. «Да, и еще один вопрос, Лара. Вы знаете Фейв Хокинг?» Лара, не глядя, нашарила стул и схватилась за спинку. «Нет». Детективы пристально смотрели на нее. «И никогда не встречались?» «Я не знаю никого по имени Фейв». «Понятно», — тихо сказала Рыжая. «Звоните, если вспомните». «Она лжет», — сказала Энджи Мэддоксу, пока они шли к Импале. «Да, и до смерти напугана, но почему?» Энджи обернулась и поглядела на окно. За занавесками виднелся силуэт Лары Пеннингтон. Девушка следила за ними. «Давайте-ка поглядим, что нам скажут другие и что в лаборатории вытащат из гаджетов Драммонд», — решила Энджи, открывая пассажирскую дверцу. «Официально допросим Пеннингтон позже. Будет больше толку, если у нас будет что ей предъявить». Энджи уселась в машину. Пока Мэддокс водил Джека О на газон облегчиться, она смотрела, как силуэт Лары Пеннингтон мечется туда-сюда, запущенными гардинами. Девушка действительно перепугана. Размышляя, отчего такое может быть, Энджи огляделась и увидела, как медленно отъехал стоявший на противоположной стороне сияющий черный Lexus, последней модели, с тонированными стеклами.